Тем временем между сотрудниками Google и их коллегами из Microsoft разгорелся жаркий спор относительно правила 20%. Действительно ли оно имеет практическое значение, или это просто приманка для специалистов? Программист Джо Бетта пояснил, почему правило 20% в стенах офиса Google действительно имеет эффект. Разрешать сотрудникам заниматься собственными проектами и стимулировать их к этому – это все-таки разные вещи. В Google специалистов именно стимулируют к разработке идей, выделяя для этого часть рабочего времени. Эти 20% рассматриваются не как свободное время, а как время, когда можно заняться идеями, показавшимися интересными. «Ой, а у меня-то ведь нет сейчас стоящего проекта». С этим надо что-то решать. Атмосфера в Google благоприятствует продуктивной работе. Когда кто-то рассказывает о новой идее, все стараются помочь ему, прибегая к мозговому штурму. Интрижки и споры о том, кому что принадлежит, практически отсутствуют. За все время, что я работаю в Google, мне не приходилось видеть, чтобы кто-то на кого-то повысил голос или затеял шумную перебранку. Может ли правило 20% дать эффект в других компаниях? Я уверен, что некоторые компании возьмут это правило на вооружение. Вместе с тем, необходимо осознавать, что оно неотделимо от атмосферы в офисе компании и философии, исповедуемой ею. Не думаю, что его можно вот так просто взять и навязать. Я хотел бы подчеркнуть, что выражаю лишь свой взгляд, который может не совпадать с официальной точкой зрения Google. Поэтому на основании сказанного мной не стоит делать далеко идущих выводов относительно корпоративной стратегии и тому подобного. Однако у инженера из Microsoft на этот счет иное мнение. Google, утверждает он, вовсе не так сильно отличается от других IT-компаний, как любят рассказывать ее руководители и сотрудники. Почему в Microsoft не действует правило 20%? Ну, если бы Билл Гейтс сказал мне, что 20% времени я могу посвящать работе над своими проектами, я бы ответил, это, конечно, здорово, Билл, но я и так работаю над тем, что мне интересно. Может быть, в Microsoft я в явном меньшинстве, но считаю, что это правило нам не нужно. Если же человеку у нас что-то не устраивает, его здесь насильно никто не держит. Мне один день в неделю нужен разве что для того, чтобы выполнять всю ту работу, которую я ненавижу, составлять всякие отчеты, документы и прочие бумажки. Вот если бы кто-то избавил меня от такой работы, это меня очень обрадовало бы.